Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я думаю, что первые такты мелодии Владимира Косма к фильму «Высокий блондин в черном ботинке», наверное, одному из самых популярных фильмов для всех народов Советского Союза, сразу определяют нашу тему, и мелодию эту забыть мы до сих пор не можем. В 1972 году, в общем, почти круглая дата, на экранах появился этот фильм режиссера Ива Робера с Пьером Ришаром в главной роли. И, наверное, сказать, что этот фильм был у нас популярен, просто ничего не сказать. А вот почему? Что за загадка этой самой невероятной популярности кино? Ведь раз фильм смотрят, над ним смеются миллионы, значит, что-то для нас значит. И, конечно, не хочется портить изящную шутку, которую представляет собой фильм. Но, тем не менее, мы смотрели, в общем, наверное, все-таки тысячи французских комедий, а навсегда запомнился этот фильм Ива Робера. Даже его продолжение «Высокий блондин 2» как-то осталось почти незамеченным. А вот этот фильм, ну что ж, несмотря на его легкость и кажущуюся простоту, наверное, так и останется маленьким шедевром мирового кино. И вот почему это так? Какие ноты и струны человеческой души задевает этот фильм? Потому что его сюжеты и коллизии вдруг намертво оказываются в памяти на 40 лет. Сколько фильмов не оставило такого следа? И здесь масса всяких разных загадок и, конечно, отечественных ассоциаций. Ну, достаточно начать с того, что герой Пьера Ришара, конечно же, Франсуа Перен его зовут, он человек рассеянный, соответственно, с улицы рассеянный, вместо шляпы на ходу он надел сковороду. И, значит, с тайной рассеянности каким-то образом это связано. А когда я, наверное, вот месяца, ну, в конце прошлого года заявился, наконец, на радио России в разных ботинках, мои любимые режиссеры и редакторы немедленно мне это вспомнили и, конечно, рассказали всему творческому коллективу. Это просто очевидно так. Ну и рассеянность – это только одна сторона дела, поскольку есть еще, конечно, и вторая сторона – это сторона простака. Ведь недаром у нас на сайте, мы все время и сегодня тоже работаем вместе с сайтом нашей программы сети интернет, находящимся по адресу www.serebniti.ru. И этот сайт легко найти любым поисковиком, набрав словосочетание «серебряные нити». Вы зайдете на главную страницу сайта, увидите кнопку «Наш форум», а дальше разберетесь сами. Вам дадут инструкции. Ну так вот, у вас на сайте очень много сообщений, ассоциаций появилось вокруг популярности этого фильма и фильма, о котором мы говорили. Конечно же, это фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», поскольку там тоже действует простодушный герой, точно такой же, на первый взгляд, как и рассеянный Франсуа Перен. И, конечно, простодушный герой фильма в обоих случаях побеждает зло. В одном случае он побеждает бандитов, контрабандистов, а в другом случае наоборот. Спецслужбы, которые окончательно запутались в собственных действиях и в собственной лжи. Связаны ли как-то эти фильмы? Есть ли у вас в голове ассоциация между «Бриллиантовой рукой» и «Высоким блондине», и «Высоким блондином» в черном ботинке, простите. Вот об этом, обо всем мы попробуем сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити» тоже. 495 – это код города Москвы, 956-1514. Это телефон, по которому мы бы сегодня очень хотели услышать ваши размышления о причинах популярности замечательной комедии. Ну, если хотите, и двух комедий. Уж больно давно мы не говорили про «Бриллиантовую руку». Об обоих этих фильмах вместе. В чем разница между героями французского фильма, между Франсуа Пиреном и героем Юрия Никулина? Вы каким-то образом сопоставляли в уме эти фильмы или нет? И вообще, какую тайну несут в себе чудесные легкие комедии? В фильме замечательная музыка, она звучит у нас сегодня сзади на фоне программы, а в качестве музыкальных пауз я решил, что мы послушаем малоизвестную у нас замечательную певицу, которая была одной из самых популярных певиц во Франции как раз в начале 70-х, в те самые годы, когда на экранах появился «Высокий блондин». Что-то общее в настроениях, конечно же, есть. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras. Oh, серебряные нити. В общем, неважно, где сняты комедии, во Франции или в Советском Союзе, если мы не помним замечательных комедий радости нашего детства, то это, в общем, значит, что мы в чем-то предаем свою юность. Давайте попробуем вспомнить все-таки великолепного высокого блондина. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Я что хотел сказать? Мне напоминает этот блондин, который желтый, Емелю нашего, который вышел на речку, поймал щуку, и вдруг вот где-то аналогия есть такая. Ну, как вам кажется? Ну, вот многим-то у нас так кажется, у нас на форуме. Напоминаю, что есть обсуждение этого фильма и этой радиопередачи уже идет на форуме программы «Серебряные нити» в сети интернет. Да, ну, собственно говоря, Иван Дурак. Так это? Или все-таки не так? Ну, как бы... Не очень я согласен с этим посылом, поскольку... Ну, он все-таки не Иван, а Франсуа. И это вовсе не презрение к Ивану. Да и происходит в фильме все наоборот. Не Иван находит щуку, в смысле не Франсуа Перен обнаруживает щуку в подледном пространстве, а наоборот, группа щук старательно ловит его. В общем, в русских сказках такая история, как правило, не принята. Ну, разве что с братьями Ивана Дурака. Да и то они, в общем, его не ловят. Ну, очень кратко напомню сюжет. Заместитель начальника французской контрразведки Милан пытается подсидеть начальника полковника Тулуза. И некий агент доставляет в США героин, показательно дает себя арестовать, допросить на директоре лжи, и там говорит, что героин был доставлен в США по заданию французской контрразведки. После этого полковник Тулуз, случайно обнаруживший у себя в доме несколько жучков, решает как бы переиграть Милана, и, вызывая своего помощника, которого зовут Пираж, которому поручает на следующий день встретить в парижском аэропорту специального суперагента, который поможет разоблачить Милана. Ну, агента никакого не существует, это ловушка для дурака. Пирашу поручают выбрать любого человека из толпы, которого следящие за ним люди, вот этого самого заместителя начальника Милана, и примут за суперагента. В аэропорту Пираш видит удивительную фигуру Франсуа Перена, чудаковатого скрипача с разноцветными ботинками на ногах. Ну и люди Милана обкладывают Перена, начинают слежку, постоянно наблюдают, устанавливают микрофоны в квартире, подсылают ему красивых контрагентов. Ну, у него и у самого, как у нас у всех, проблем хватает. Он окончательно запутался в романе Спалет с женой своего друга и коллеги, который играет с ним в оркестре Морриса. Ему, в общем, надоело обманывать действительно простодушного Морриса. Если кто и похож на героя бриллиантовой руки, то, мне кажется, это именно он. Пытается он прекратить связь, но, в общем, Спалет против. Они подсылают к нему роскошную блондинку Кристин. И вот обратите внимание, тут начинается существенная разница, потому что трудно себе представить, чтобы, например, герой бриллиантовой руки увез Светлану Светличную в чемодане куда-нибудь за рубеж. Ну, крайне маловероятно. А вот Перен активно соблазняет эту... Активно соблазняет Кристин, и она влюбляется в него, и вы знаете, что в конце фильма он уезжает в Рио-де-Жанейро, причем не один, а с Кристин в чемодане. Таким образом, ну, в общем, простак побеждает аж две группировки контрразведки. Кристин, естественно, выведать у него ничего не может, потому что выведывать, собственно, нечего. Люди Тулуза узнают о том, что люди Милана хотят, ну, в общем, видимо, пытать высокого блондина. Приходят обе группировки к нему домой, они там перестреляли друг друга. И вы помните замечательную сцену, когда там трупы лежат в холодильниках, а Перен ходит и, в общем, ничего не замечает. Ну, вот, собственно, и все. Ну, рассказываю почти по памяти, и запоминается почему-то навсегда. И, конечно же, сам высокий блондин, грустно спускающийся с чрезвычайно грустными глазами на, по эскалатору Вайера, по эскалатору аэровокзала. В общем, выглядит все... Именно так. Но есть в этом какой-то секрет и какое-то базовое, на мой взгляд, отличие от бриллиантовой руки. Мне так кажется. Но, впрочем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Евгения. Здравствуйте. Особенность комедии с участием Пьера Ришара в том, что он чаще всего играет обычного человека. И поэтому во многих его комедиях ярко проявляются какие-то тайные мысли, желания и страхи обычных людей. Так в фильме «Игрушка» в центре внимания оказалось присущее многим нынешним людям тайное желание быть под крылышком кого-нибудь очень богатого и влиятельного, пусть даже потеряв свое человеческое достоинство и став игрушкой в его руках. А что же отражается в фильме «Высокий блондин в черном ботинке»? Центральный мотив фильма – это скрытая слежка сотрудников контрразведки за жизнью обычного человека, которого они по ошибке принимают за опасного суперагента. Какие тайны души современного человека здесь отражаются? Ну, во-первых, это некоторая мания величия, но так хочется, чтобы на тебя, такого маленького, обратили внимание сотрудники таких высоких структур. Но главное не это, а сам мотив слежки. Этот мотив, на мой взгляд, отражает некую тенденцию века, о которой говорил, между прочим, Эрих Фромм. Тенденция эта заключается в том, что в 20 веке появилась очень действенная и всеобъемлющая разновидность власти, которую Фромм называет анонимной властью здравого смысла. Это власть усвоенных человеком представлений о том, что и как должно быть с точки зрения здравого смысла. Представления эти зачастую внедряются в душу человека настолько глубоко, что даже наедине с собой он не может позволить себе быть собой, а остается во власти этих представлений. При этом человек ведет себя так, как будто кто-то невидимый постоянно за ним следит и подглядывает, и подслушивает, и контролирует, и оценивает. Следящие за Франсуа Переном сотрудники контрразведки символизируют именно эту неуловимую анонимную власть, которая вроде бы есть и вроде бы ее нет. Ее вроде бы нет, но в то же время она повсюду. А мы хотим вырваться из этой власти. Поэтому мы смеемся над заблуждением контрразведчиков, которые любое действие героя интерпретируют как признак того, что он опасный шпион. На самом деле, в жизни Франсуа происходит не больше нелепых случайностей, чем в жизни каждого из нас. Но нас в нашей жизни эти случайности только раздражают. Чаще всего только потому, что они не соответствуют здравому смыслу. А фильм этот позволяет посмотреть на них с другой точки зрения и увидеть и почувствовать в них то, что чувствует в этих смешных, нелепых моментах сам Франсуа. Эти моменты – нарушение привычного хода вещей, вторжение сказочной нереальности в реальность. Ведь Франсуа как раз и есть тот человек, который позволяет себе быть собой, вести себя непосредственно, и именно это нам в нем нравится. Он ничего не знает о том, что за ним следят. И именно поэтому он оказывается неуязвимым для этих следящих, даже в тот момент, когда они решают с ним разобраться. А вот его приятель Морис, который вначале выглядит таким самоуверенным, очень быстро теряет эту самоуверенность, когда под влиянием происходящего начинает думать, что у него галлюцинации. Морис – это как раз и есть обычный человек, у которого несоответствие реальности с тем, что должно быть по здравому смыслу, может вызвать даже психическое расстройство. И еще я хочу сказать насчет музыки. Была какое-то время назад программа о панических атаках. Там на фоне звучала музыка на панфлейте, в том числе и вот эта тема Владимира Косма из «Высокого блондина». Звучание панфлейты способно снимать панику. В фильме «Мелодия на панфлейте» – это характеристика Франсуа Перена. И, конечно, это намек на то, что и сам этот персонаж тоже обладает способностью снимать страхи и успокаивать, одновременно заряжая нас положительными эмоциями и уверенностью в себе. Герой Пьера Ришара способствует сохранению целостности души, препятствуя ее распадению на отдельные фрагменты. Вот такое мое мнение. Спасибо, меня зовут Женя, я из Челябинска. Спасибо, Женя. Я вот только что хочу сказать по поводу анонимной власти здравого смысла. Ну вот, тут сравнение с Семеном Семеновичем Горбунковым, Франсуа Перена, мне кажется, очень отчетливо показывает разницу. На самом деле, Семен Семенович вполне уверенный в себе человек, который как раз руководится вот этой анонимной властью здравого смысла, то есть массой общепринятых в социалистическом тогдашнем обществе идеалов и норм. И я вовсе при этом не хочу обидеть Семена Семеновича. И это, вот эта вот анонимная власть здравого смысла, то есть коллективного мнения, коллективных идеалов, позволяет ему выстоять, не испугаться бандитов, в общем, и как бы вовсе не пытаться утащить героиню Светланы Светличиной с собой в чемодане. Еще раз повторяю, в отличие от Франсуа Перена, который вполне себе увозит Мирей Дарк, в общем, как бы в Рио-де-Жанейро. В мечту, между прочим, много очень всяких параллелей, я же говорю, в мечту Остапа Бендера, да, который туда так и не попал. В общем, Семен Семенович это тоже, по всей видимости, в отличие от Перена, не грозит. Они разные все-таки люди. Но вот в чем? И я бы сказал, что уверенность у них у обоих абсолютно разная. Семен Семенович уверен в своем обществе, в правильности его законов, в как бы своем долге перед этим обществом и перед женой тоже. Как бы и поэтому его невозможно соблазнить ни проституткой в зарубежных странах, ни как бы самой красивой женщиной из команды шефа. Чего никак нельзя сказать, пардон, про Франсуа Перена. Вот об этой разнице я как раз и предлагаю задуматься. Мне кажется, она очень важна для нас сейчас. Еще одна музыкальная пауза. Серебряные нити. Ну что ж, итак, вот разница между Франсуа и Семеном Семеновичем. Мне все время хочется сказать, что в действительности Евгения, на мой взгляд, говорит об очень разных маниях величия. Мне очень трудно сказать, хочется ли Семену Семеновичу Горбункову, чтобы на него обратили внимание. Ну, думаю, что если каждый из нас поставит себя на его место, то, в общем, хочется. Ведь каждому из нас хочется быть героем сказки, как мы говорили в цикле... Как мы говорим в цикле новых тренингов под названием «Волшебный остров», которые звучат по вторникам и четвергам. Франсуа Перену... Хочется ли ему, чтобы на него обратили внимание? Я думаю, да, и не просто хочется. Только у Франсуа Перена совершенно другая мания величия. Он, в общем, как мне кажется, изначально уверен, что он человек как раз особый, не такой, как все. Не забывайте, он музыкант. Еще мало того, что он музыкант, он же еще пишет оперу. И оперу... Опера — это большой музыкальный жанр. Пишет оперу в стиле модерн. И пишет оперу там... Он изображает часть, значит, этой оперы в виде каких-то свистящих и пищащих звуков, от которых Мирейдарк затыкает уши. То есть он пишет эту оперу не для всех. Это необычная музыка. Франсуа Перен — человек глубоко уверенный в собственной оригинальности. В этом смысле, ну, конечно, никакой мании величия у него нет, но гордыня есть несомненно. И в отличие от Семена Семеновича Горбункова, главного, по-моему, просто инженера НИИ «Кипрорыба», Франсуа Перена спасает именно то, что он не такой, как все, а как бы Морис, его друг, который именно не имеет мании величия, хочет чувствовать себя рядовым членом оркестра и пытается все время заставить Перена жить как все, да? То есть разделять эти самые общепринятые нормы. Вот он-то, Иван Дурак из русских сказок, в сказке французской, пусть даже и удивительно смешной, оказывается в дураках. Да, ну, в конце концов, это ему изменяет жена, а не он ей. И это он так ничего не может добиться в жизни, в отличие от Франсуа Перена. Это разные, совершенно разные мании величия или... способы жизни, если хотите. Франсуа Перен, конечно, возможно, Иван Дурак, но из французской сказки. Из сказки, скорее, про храброго портняшку. Перен же как бы выигрывает из своей непокобелимой уверенности в себе. Удается выпутаться ему из всех неприятностей, которые его окружают. А поскольку, как вам сказать, в его рассеянности есть великое искусство. Ни на кого не обращать внимания. В общем, кроме себя. Я не надеюсь, что нас слушают французы, понимающие по-русски, поэтому надеюсь, что никто не обидится. Но вообще-то это во всем мире считается таким, знаете, генетически французским свойством. Поэтому рассеянность Пирена – это рассеянность типичного француза, который настолько увлечен своими интересами, что абсолютно не обращает внимания на всех окружающих. Только в том случае, да, ну, если, конечно, это не прекрасная блондинка. Как же. Входящая в систему абсолютных французских ценностей. Во всех остальных случаях нет. Я занят своими интересами. И не трогайте меня. Мариста видит эти самые трупы в холодильнике во время перестрелки в квартире. Сразу он натыкается, да, там приходит в ужас. А перин нет. И там, по-моему, смех-то именно в этом. Там же можно еще больше трупов наложить. Он же их все равно не заметит, если он их не хочет замечать. Знаете, почему я об этом заговорил? Потому что я все чаще и чаще замечаю, что когда сегодня человек жалуется на крайнюю рассеянность, я бы хотел, чтобы вы прислушались к себе и обратили на это внимание, на себя и на своих собственных детей. Когда сегодня человек жалуется на крайнюю рассеянность, это рассеянность Франсуа Пирена. Это, в общем, значит, в огромном количестве случаев. Вы знаете, ребята, я великий. Этого никто не понимает. Но я думаю великую мысль или сочиняю великую оперу в стиле модерн. А если даже я ее не сочиняю, то я обязательно скоро соберусь ее сочинять любой ценой. И поэтому я такой рассеянный и несчастный, в смысле непонятый пока. Но ровно так же, как в высоком блондине в черном ботинке. Если кто меня поймет и согласится признать мою музыку, мои стихи, мой внешний вид великими, то тогда да, так и быть. Я ради этого человека выйду из состояния рассеянности. Не всякая ли сегодня подчеркнутая жалоба на рассеянность молодого человека, вот именно жалоба такая, ой, а я такой, такая я рассеянная, обозначает, я такой гениальный, поймите меня, пожалуйста. И разные ботинки я одел ровно потому, что я, ну, вымыслил великие мысли. Подчеркнутая не то чтобы неопрятность, а такой подчеркнутый растерянный смысл в одежде сообщает именно об этом. Я натура художественная. Может, меня хоть спецслужбы заметят. Конечно, изящная шутка создателей фильма – это изящная шутка над тем, как человеческие, ну, увлечения, если хотите, и человеческая уверенность в себе, чисто французская, побеждает непрестанные попытки контролировать спецслужбы. Конечно, это комедия о том, что человека вообще невозможно контролировать. Он все равно контролировать целиком и полностью. Он все равно в любом случае, тайно или явно, внутри себя или в любовь, но все равно ускользает от этого контроля. Правда? И рассеянность, между прочим, вот эти самые два разных ботинка, на собственном примере могу сказать, всегда отражают, кроме всего прочего, какую-то удавшуюся или неудачную попытку ускользнуть от какого-то контроля или от того, что я воспринимаю как насилие над собой. Это, если хотите, такое признание и самонаблюдение, что ли. Проблема в том, что мы, замечая внешние формы поведения, почему-то абсолютно не хотим задумываться вот об этом, о том, что внутри. Какой уверенностью заряжает нас Франсуа Перен? Ну, новый, наверное, менее понятный в 1974 году, когда у нас на экранах появился этот фильм. Но зато очень хорошо понятный сейчас. Поэтому меня так удивляет, что так мало людей сегодня помнит эту авантюрную комедию. Ведь эта комедия скорее для наших дней. А может быть, комедия на все времена. Именно потому, что в ней есть способ найти выход. А возможно, это тот самый способ, который сегодня отчуждает нас друг от друга. Потому что мы все, ну, по крайней мере, большинство, пытаемся бродить в такой некоторой рассеянности, в поисках собственной значимости для общества. Это такой выход. Не обращать внимания на нарастающие попытки контроля. Ну, пусть не со стороны спецслужб, пусть со стороны бесконечных законодательных актов, о которых мы просто не успеваем задумываться. Только не оказывается ли сегодня этакий путь Франсуа Перена, которым идет огромное количество молодых, путем отказа от создания, ну, хоть чего-нибудь в реальности? Ну, будем надеяться, что герой Франсуа Перена, хочу я сказать, когда-нибудь допишет свою оперу. На это твердо можно рассчитывать, судя по тому, с какой уверенностью он упер свою блондинку. А вот сумеют ли это сделать современные молодые люди? И научим ли мы их простой мысли фильма, о которой почему-то никто ничего не сказал и не написал на сайте. Научим ли мы их тому, что единственный способ оправдать свою рассеянность и победить обстоятельства – это на самом деле творчество. Так ведь широко называется дело, которое позволяет победить Франсуа Перену. Разве нет? Ну, пусть странное, пусть смешное, но творчество спасает его от бесконечного давления, от этих самых игр, вьющихся вокруг него спецслужб. А тот самый Морис, ну, он, в общем, не творец. Да? Он, как сказали бы у нас, служит в оркестре. Поэтому реальность все время задевает и бьет именно его, а не Франсуа Перена. Может быть, мы перестали понимать, что такое творчество и зачем оно нужно человеку, И именно поэтому нас так колотят неприятности. И среди нас стало столько отнюдь не высоких блондинов, а людей рассеянных с улицы Бассейн. И это все, что я успеваю сказать. Мы с вами празднуем. Празднуем в обязательном порядке День всех влюбленных. И о любви мы не говорили давно. Давайте поговорим о том, почему так притягиваются друг к другу противоположности. Давайте поговорим о пословице «Любовь зла, полюбишь и козла». Готов, кстати говоря, за козла ответить. Но вот разговор этот без ваших звонков совершенно точно не получится. Поэтому ждем ваших мнений о том, почему же женщины влюбляются в явно неподходящих им мужчин, да и мужчины стремятся к женщинам, которые как бы совсем не соответствуют их социальному или интеллектуальному уровню. Спокойной ночи. Il revient l'heure de mes souvenirs, il me tient, il me fait souffrir durant. Il revient pour me parler de toi, il se plaint, n'entends-tu pas sa voix? Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient, il dit que j'ai eu tort, il me tient un peu comme un roman. Cet air obsédant à tout jamais nous lie, il se plaint, le voilà qui supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient me parler des beaux jours, ce refrain qui me poursuit toujours. Il me crie sans fin, pourquoi m'as-tu quitté? Il se plaint sur un air de regret. Waouh, waouh, waouh, waouh. De dormir. Je t'ai dit adieu croyant trouver l'oubli. Oh, reviens, c'est moi qui t'en supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh.